Глава 32. Человек перешел на новый уровень эволюции. Отныне не было никаких сомнений в том, что он не только квинтэссенция разумной жизни на Земле, но и близок к постижению всех мировых секретов. Достаточно было оказаться тем вечером на площади Согласия, чтобы в этом убедиться. Электрические лампочки на огромных воротах Всемирной выставки освещали весь Париж от площади Мадлен до Лувра. Они состояли из нескольких арок, увенчанных почти 40-метровым куполом. Вокруг располагались две еще более высокие колонны, напоминавшие современные обелиски с поблескивающими на вершине глобусами. Казалось, сооружение покрыто множеством блестящих самоцветов, сотни белых, зеленых, голубых или золотых лампочек, озарявших ночное небо грандиозным сиянием. Свет был настолько ярким, что изменял цвета флагов, украшавших колонны вокруг ворот. И с наступлением темноты стало казаться, что гости прибыли из неизведанных стран. Позади ворот возвышались большой и малый дворцы, сверкая изнутри, как громадные светлячки в чреве из стекла и камня. На другой стороне сены, вокруг сияющих огнями дворца инвалидов и иностранных павильонов с множеством мастерски установленных прожекторов, напротив дворца Тракадеро, утопающего в игре света и тени, под Эйфелевой башней раскинулся едва различимый из-за расстояния дворец электричества, чье ночное освещение заставило говорить о нем всю Европу. Он излучал ослепительно яркий, почти слепящий свет прямо в небо. Казалось, человечество посылало сигнал богам. Светящаяся Вавилонская башня. Фаустина, словно ребенок, не могла скрыть восхищение этим зрелищем. Она протянула руку к силуэту далекого, горящего огнями колеса обозрения, сотням лодок и транспортной баржи, оформленных в стиле выставки голубыми и зелеными гирляндами. Ги наконец-то понял, почему Париж получил свое новое имя — «Светящийся город». И неважно, что это все исчезнет через каких-то 7 месяцев, потому что воспоминание о продемонстрированном великолепии останется навсегда. Множество вещей сохранятся и после закрытия выставки — изобретения, открытия и история. Ги, однако, надеялся, что история Гебриса закончится раньше, чем он успеет испортить это торжество человеческого разума. Зажав трость под мышкой, писатель купил 2 билета, и они с Фаустиной прошли на территорию, где царил праздник. В воздухе разносился запах сидра, глинтвейна и продаваемых на каждом углу засахаренных фруктов. Не зная, куда податься, пребывая в растерянности от обилия развлечений и множества дворцов, Ги и Фаустина примерно час слонялись без цели. Они обошли оранжерею, прогулялись вдоль иностранных павильонов, каждый из которых отличался ярким национальным колоритом, насладились видом противоположного берега на панораме средневекового Парижа. «Вот все и стало на свои места», — сказал Ги. «Его величество электричество победило короля газа. Значит, наше будущее будет связано уже с его правлением. Может, нам уже стоит куда-нибудь зайти? Взгляните, Мариорама, что скажете?» Фаустина прочитала вслух афишу, изображавшую пароход, курсирующий между Венецией и Константинополем. Незабываемое путешествие по всему Средиземноморью. Почему бы и нет? Молодые люди присоединились к праздной толпе, жаждущей войти в огромное здание, подняться по лестнице и оказаться на верхней палубе парохода. Посетители поражались тому, насколько тщательно был воспроизведен корабль, начиная с натертого до блеска дощатого пола и заканчивая самой мелкой деталью такелажа. Судно готовилось к отплытию. Ги и Фаустина обошли одну из палуб и заметили, что в каютах можно устроиться с большим комфортом. Многие дамы так и поступили, поспешив занять места возле иллюминаторов и насладиться зрелищем во всей красе. «А мне бы хотелось остаться снаружи», — заметила Фаустина. Гигантский ангар был обтянут расписной тканью, где слева по борту возле трапа раскинулся Марсельский порт с его маленькими бухточками, а справа простиралось бескрайнее синее море. «Взгляните!» — воскликнула Фаустина, свесившись за борт. «Туда же вода есть!» Искусственный свет озарял корму, подобно лучам восходящего солнца. Внезапно из трубы повалил густой белый дым, раздался гудок сирены, отчего многие пассажиры подпрыгнули на своих местах. Из небольшой двери появилась команда и запустила приборы. Вокруг судна забурлила вода, и капитан приказал поднять якорь. Фаустина подперла руками подбородок, на ее лице блуждала восхищенная детская улыбка. Внезапно палуба начала покачиваться, а 15-метровые полотна поплыли мимо бортов судна. Марсель удалялся, земля терялась из виду, и только море плескалось по обе стороны парохода. Сильный порыв ветра обрушился на нос корабля, принося с собой настоящие брызги волн. «Невероятно!» — воскликнула девушка. Ее волосы развивались из-под шляпы, а платье словно танцевало в такт ветру. Раздались первые аккорды, и незримые музыканты заиграли непритязательную мелодию. В тот же миг освещение переменилось, окрашивая корабль яркими лучами жаркого солнца. По мере того, как угасали электрические лампы, палуба погружалась в сумерки, а на потемневших полотнах ткани проступали мириады звезд. Легкий наклон корабля увеличил качку. Ветер, как и плеск волн, усилился, а затем ангар озарился резкой вспышкой, как будто взорвался один из прожекторов. Вслед за этим последовал удар грома. Поднявшийся гвалт сопровождали пронзительные звуки струнных инструментов и грозные духовых. Большинство пассажиров даже вскрикнули от удивления. Те, кто остался на палубе, вынуждены были крепко держаться на ногах, чтобы не упасть. В довершение ко всему заморосил дождь, заставляя дам прятаться за спинами своих спутников. Фаустина прижалась к Ги. По мере того, как оживали прожекторы, звезды на гигантских полотнах померкли, уступив место голубому небосклону. Вдоль левого борта плыл Алжир. Вскоре белоснежный город, покрытый лиловыми тенями, растворился в бескрайних морских далях. Прожекторы поменяли освещение, и светло-желтые тона превратились в ярко-рыжие с бурыми и алыми подпалинами. Сопровождаемая оглушительной барабанной дробью, мелодия зазвучала живее и праздничнее. На горизонте, на сей раз по правому борту, показалась суша, и на полотне медленно проступили очертания Неаполя. Охристые постройки и выжженная солнцем земля вместе с танцующими тарантелло пефферари. «Италия!» — подбежав к парапету, воскликнула Фаустина. «Всю жизнь мечтала там побывать». Ги зачарованно наблюдал за детской радостью девушки. Любовался ее светящимся от счастья лицом, чувствуя, как ее счастье согревает его истерзанную сомнениями душу. Он восхищался изяществом Фаустины, блеском лукавых глаз и невероятным сочетанием белоснежной кожи и черных, как смоль, волос. Ги все время задавался вопросом, не стоит ли за физическим влечением, которое он испытывал к Фаустине, как и к другим обитательницам личного будуара, куда более глубокое чувство, выходящее за пределы банального сексуального желания. Ги смущенно сглотнул. «И вовсе я даже в нее не влюблен, ничего подобного. Меня просто восхищает ее характер, то, как похожи наши истории, только и всего». Слова звучали неубедительно. «Пусть она мне нравится. Пусть я люблю ее. Только каковы были его шансы? Сколько мужчин разбили себе носы о дверь Фаустины? Сколько надежд лопнуло, будто мыльный пузырь, от ее простого нет?» Ги не хотел подобного унижения после своего позорного бегства из дому. Он и без того никак не мог обрести душевного равновесия и уверенности в себе. Он не был готов. «К чему?» — спросил он себя. «К ухаживаниям?» Писатель уже собрался признаться себе во всем. Ведь не мог он упустить минуту озарения. «Хорошо, я хочу ее. Нет, даже не так. Всякий раз, стоит ей оказаться рядом, по телу пробегают мурашки. Я не могу быть самим собой из страха ее обидеть или разочаровать. Кроме того, я не хочу ее потерять, заставив сбежать». Ги показалось, что и Фаустине он стал небезразличен, так сильно поменялось ее отношение к нему. Девушка перестала его избегать, скорее даже внимательно наблюдала за ним, особенно когда он говорил. Неужели он мог рассчитывать на взаимность? Ги сдержал вздох. Даже если Фаустина и разделяла его чувства, какое будущее их ждало? Они слишком похожи. Два самоеда, два беглеца, которые каждый раз, когда смотрятся в зеркало, испытывают все тяготы мира, едва выдерживая груз собственных проблем. Фаустина, так же, как и он, не жалела о своем бегстве из дому, но вынуждала себя платить по счетам, время от времени приводя клиентов в свою спальню. «А я? Каков мой обряд жертвоприношения?» Ги знал ответ. Это страстное желание погрузиться в глубину своих кошмаров, опуститься на самое дно собственной бездны, исследовать самые худшие проявления своей натуры. каждый человек на протяжении всей своей жизни старается закрыть темные стороны, с которыми сталкивается как в себе самом, так и в окружающих, как можно глубже. Здесь таится рассадник страхов, источник комплексов. У некоторых в душе прячется столько всего странного, а порой и страшного, что образуются целые миры. Там-то и зарождаются гнусные личности, подобные Левиафану. Ги не смог приручить этого зверя. И вместо того, чтобы попытаться его укротить и спрятать на самые задворки сознания, он дал ему возможность вырасти и возмужать, а порой даже собственноручно подкармливал. Сосредоточившись на жизни, которую ненавидел, запретив себе жаловаться на судьбу, продолжая терпеть мучения, Ги способствовал развитию темной стороны своей натуры. Кем же он являлся на самом деле? Големом, созданным неистовством, а также фрустрацией, гневом, ненавистью, долей жестокости и цинизма. Враждебный нейтралитет к окружающей действительности только способствовал выживанию этого извращенца, усилению психологического дисбаланса, как у Гибриса. Откуда же появился в его душе весь этот мрак? Вероятно, все дело в его чрезвычайной чувствительности. Ему слишком рано пришлось столкнуться с гнусностью этого мира. Она просочилась в него так же легко, как иголка протыкает кожу ребенка. Он был недостаточно силен, чтобы сопротивляться. Страхи появились у него с самого юного возраста. А разве не было ничего другого? Разве дисбаланс не стал ответом на чрезмерное эмоциональное возбуждение? Разве его сдержанные, отстраненные родители не были отличным прибежищем для мировой скорби? Таким образом, Ги платил за то, что бросил свою семью. Выступал против своего призрачного левиафана, неистового голема. Его навязчивая идея написать детективный роман была лучшим тому подтверждением. Но чтобы как можно точнее постичь суть преступления, Ги пришлось стать для своих читателей исследователем темной стороны натуры человека. Ему предстояло отыскать нужные доказательства и заставить своих почитателей ощутить истинность каждого сказанного им слова. Он был вынужден опуститься на дно общества и окунуться во тьму. Все для того, чтобы постичь природу истинного зла. Он должен был высвободить энергетику, сокрытую в глубине каждого из нас. Ему предстояло разоблачить мрачную тайну человека, чтобы затем в своем сочинении вывернуть наизнанку его душу. Читатели должны быть ему более чем благодарны, ведь они могут принимать участие в этом предприятии с комфортом, расположившись в кресле. Во время этого виртуального приключения у читателя должно возникнуть чувство, что он совершил опасное путешествие, хотя на самом деле не сдвинулся с места и не подвергся ни малейшему риску. Ги вызвался быть их гидом. Теперь он знал, почему. Фаустина повернулась к нему. Я беспокойно спросила: «Вы плачете?» Ги быстрым жестом вытер слезу. «Нет, это все ветер. Соль, пылинка попала в глаз». Ги даже не заметил, что они прибыли в Константинополь, повсюду сверкали шпили минаретов, окружавших Босфор, а группа танцовщиц извивалась в восточном танце. Оранжевые огни померкли, и музыка стихла, когда команда вновь опустила трап для высадки на берег. Как только Ги и Фаустина вновь вступили на твердую землю, огромный кусок ткани развернулся в обратную сторону. Предстояла новая морская прогулка. Ги успел заметить круглую основу и четыре клапана, которыми управлялся пароход, и создавался эффект качки и крена судна. Разобравшись в аттракционе, Ги успокоился. Ему нравилось понимать природу вещей. Урчание в животе напомнило ему, который час, и он пригласил Фаустину в близлежащий ресторан «Коммерцель», точную копию его страсбургского оригинала. Там Ги осушил бокал шампанского и сказал: «Если Гибрис нам пишет, стало быть, он знает, кто я такой, а значит, мы с ним уже встречались. Он прекрасно понимает, что мы идем по его следу. А кто у нас в курсе дела?» «Все, кого вы допрашивали», — Фаустина вздохнула. «Для начала король бедняков». «А значит, и вся улица Монжоль», — усмехнулся Ги. «Орден Серафимов», — добавила Фаустина. «Мясники из центрального рынка, доктор Эфраим, в какой-то степени профессор Минин, священник, наконец». «Вы его подозреваете?» «Как и всех прочих. Всех, с кем мы так или иначе пересекались. К примеру, доктор Эфраим — отличный подозреваемый. Он знает, как расчленить тело, не боится крови. Работа с трупами могла сильно искалечить его психику. Хотя можно взглянуть и с другой стороны. Это насколько нужно быть не в себе, чтобы выбрать такую работу. У него есть доступ к любой информации. Он знает, как полиция ведет расследование, а значит, может чувствовать себя в безопасности. Одним словом, идеальный убийца. А почему бы тогда не Пернетти или Грантье? Действительно, почему бы нет? Еще есть конголезцы и Перотти. Перотти? Не забывайте, это он к нам пришел. Вы серьезно? Фаустина казалась ошеломленной. Ги пожал плечами. «Становится слишком много подозреваемых», — сказал он. «Но это доказывает, что мы продвигаемся в расследовании. Гибрист чувствует себя в западне. Значит, мы подобрались совсем близко». «И что вы собираетесь делать?» «Для начала хочу разобраться с его почерком. Я довольно давно увлекаюсь графологией». «Это когда личность устанавливают по почерку?» «Именно. Но мне для этого нужен покой, так что займусь исследованием ночью». Заметив, что Ги едва притронулся к еде, Фаустина спросила, что с вами сегодня? «Вы какой-то подавленный». Ги слегка помедлил с ответом. «Я волнуюсь за Перотти». «Теперь он из подозреваемого превратился в жертву? Ну, просто он пока не в курсе, что Гибрид знает о нас. Логично, что я беспокоюсь о нем». «Не может же он все время торчать возле нас. У этого парня есть своя жизнь. Позвольте в этом усомниться. Время ничего не оставило от его семьи. Он страстно предан работе. А если учесть, с какой радостью он приходит ко мне, думаю, друзей у него не слишком много, если вообще есть». «Вы собирались сегодня увидеться?» «Нет, но за последние 3 дня это стало доброй традицией». «Ну же, Ги! Стоило вам на один день остаться без приятеля, как вы тут же скисли. Спрашивается, кто из вас двоих более одинок?» «О, я легко переношу одиночество. Как раз его-то я и искал». «Вы будете смеяться, если я скажу, что Ги Кайбо — мой единственный друг». «Но он же 2 слов по-французски связать не может». «Конечно, в том-то все и дело. Я могу говорить все, что угодно, не боясь осуждения с его стороны». «Думаю, он тоже должен чувствовать себя очень одиноким. Определенно, вы чем-то притягиваете таких людей». Ги устало улыбнулся. «Разве это заведение к этому не располагает? Не думаете, что я нарочно поселился в публичном доме?» В ответ Фаустина тоже улыбнулась и нежно коснулась его руки. «Я рада, что встретила вас. Много же вам потребовалось времени, чтобы меня оценить. Вы пугали меня, мы слишком похожи». «Обычно похожие люди притягиваются. Или отталкиваются. Кроме того, я сомневалась во мне, в себе. Вы были чересчур хороши, и я испугалась, что, поддавшись вашему обаянию, позволю собой манипулировать и, в конце концов, разочаруюсь в вас. Я девушек баснями не кормлю, не гарантирую вечной привязанности, поэтому-то и люблю бордели. Деньги вносят некоторую ясность в отношения и позволяет вам успокоить свою совесть». «А почему?» «Потому что я бросил семью», — повысил голос Ги. «Если вы думаете, что всякий раз, развлекаясь с женщиной, я делаю это ради успокоения совести, вы сильно ошибаетесь». «Думаете, вы сможете вновь полюбить?» Гнев как рукой сняла. «Зачем она об этом спрашивает?» Фаустина сжала руку писателя. «Если я и позволяю себе подобную вольность, так только потому, что не хочу видеть вас рабом чувства вины. Вы потому-то все и бросили, что превратились в призрака. Не становитесь им снова». «Но вы сами, Фаустина». Девушка метнула в него колючий взгляд. «Я не призрак», — сухо ответила она. «Я сама выбрала свой путь. Нравится вам это или нет?» Ги хотел ее остановить, успокоить, объяснить, что его вопрос касался лишь того, сможет ли она вновь влюбиться, но он не решился. У Фаустины был особый дар лишать его веских аргументов. Девушка отпустила его руку. «Я больше не голодна. Мы можем вернуться?» «Конечно». Молодые люди вышли на улицу, где к вечерней прохладе примешивался аромат жареных немецких колбасок. Ги повел Фаустину к виадуку, возвышавшемуся на 7 метров над территорией выставки. Здесь собралась толпа людей, так что Ги с Фаустиной пришлось постоять в очереди, чтобы туда попасть. Они поднялись по лестнице, чтобы насладиться панорамой и увидеть ленточный конвейер. Перед ними было три параллельные дороги. Первая неподвижная, вторая двигалась со скоростью 4 км в час, а третья со скоростью вдвое больше предыдущей. Пассажиры начинали движение с первого пути, пока они чувствовали в себе силы переместиться на второй, а затем оказывались на третьем, самом быстром. На лицах читалась едва различимая тревога, но в разговорах сквозило веселье. Ги и Фаустина устремились вперед и шагнули на движущуюся ленту. В мгновение ока конвейер понес их вокруг главного здания выставки, откуда открывался невероятный вид на Париж. В основном пассажиры старались стоять смирно, но некоторые предпочитали двигаться вперед, чтобы развить еще большую скорость. Были и те, кто переходил с одного движущегося полотна на другое. Повсюду звучали смех и шутки. Пассажиры махали в знак приветствия тем, кто остался внизу, или кивали жителям авеню Бурдоне, устроившимся на своих балконах и пока не уставших смотреть на посетителей выставки, которые будут планировать перед ними еще целых 7 месяцев. Парижане были буквально на 7-м небе от счастья. В этом плотном, непрерывном потоке событий Ги просто не мог видеть, что над ним уже занесен нож. А тем временем преступник был совсем близко. Он тщательно подготовился к нападению, к убийству.